Дикий визг заставил их вздрогнуть. Из кустов вывалился матерый секач, волоча за собой кучу егерей. Кабан явно устал. Сбоку на него навалилась еще одна команда охотников. Дальнейшие их действия повергли в изумление не только Кэтран, но и Дэна. Первая группа раззявила секачу пасть, вторая залила в нее какую-то жидкость. Ветерок был как раз с их стороны, и объяснять ликвидаторам, чем подчивали бедолагу, не было нужды. — Вы что делаете, изверги? — возмутилась Кэтран. «Его Величество Аланс Первый дал четкое указание», — послышался категорический ответ. «Пьют все». «Ну, попадется мне он», — пробормотал Дэн. «Доберусь я до него», — процедила Кэтран. Ликвидаторы возобновили путь. Денис периодически сдергивал с плеча проводника и макал его головой в снег. Его усилия даром не пропали. Ворон начал подавать признаки жизни. Наконец, после очередной снежной ванны, он встрепенулся, утвердился на плече стажера и продолжил концерт. «Бывали дни веселые». «Цыц, заявок не было», — оборвал его Дэн. «Расскажи-ка лучше про нашего нового принца. Как ему удалось за сутки сердце принцессы завоевать? Жениться, напиться, да еще и все королевство споить». «Почему за сутки?» — удивился Ворон. «А мы уже неделю гуляем». Денис с Кэтран переглянулись. «Неделю? Не может быть!» И тут до Дениса дошло. «Старушка!» «Что?» — не поняла Кэтран. «Она нам подгадила. Домик, видать, у нее непростой, заговоренный. Время в нем незаметно летит». «И как наш принц принцессу завоевал?» — обратился стажер к Ворону. «О, это удивительная история. Никто лучше меня ее не расскажет. При дворе принцессы моя невеста подрабатывает на кухне. Знаю. Откуда?» — удивился Ворон. — Неважно, продолжай. — Продолжаю. Наша принцесса, должен вам сказать, такая умница, прочла все газеты на свете и позабыла все, что прочла. Вот такая умница. Раз как-то сидит она на троне, а веселья в том не так уж и много. Поверьте мне, не набивает песенку. Отчего бы мне не выйти замуж? «А и в самом деле, почему бы не выйти?» — подумала она, и ей страшно захотелось замуж. «Но в мужья хотелось выбрать такого человека, который мог бы отвечать, когда с ним говорят, а не такого, что умеет только важничать. Это ведь скучно, когда важничают. И вот барабанным боем созывают всех придворных в дом, объявляют им волю принцессы. Уж как они обрадовались! Вот это нам нравится, — кричали дамы. Мы и сами недавно о том же думали. На другой день во всех газетах напечатали указ принцессы». «Читали, — хмыкнул Денис. — Не перебивай. Так вот, о чем я? — О газетах, — подсказала Кэтран. — О деле давай, — потребовал Дэн. — Как народ на прием валом валил, как заикались при виде принцессы, все знаем. Рассказывай, чем Ланс ее колдовал? — Обхождением. Только вошел, вытер ноги, персидские коверы в лоб. Кому тут принцы понадобились? Придворный в обморок, а он через них переступил и прямо к трону. Кэтран тихонько захихикала. — А дальше? — нетерпеливо спросил Денис. «Ну и говорит принцессе, сгоняла бы ты за венцом, чтоб беседа веселей шла». «Принцессе?» Тут Кэтран просто закатилась. «А кому же еще? Остальные-то в обмороке». «Дальше, дальше давай». «Что дальше? Сгоняла она за вином, побеседовали и в тот же день свадьбу сыграли. «Узнаю Ланса», — хмыкнул Денис. За приятной беседой друзья не заметили, как начало смеркаться. К счастью, лес кончился. За ним, как и обещала старушка, раскинулся стольный град, неведомо какого царства-государства. Названия его ликвидаторы не знали, но зато абсолютно точно знали, что правит в нем развеселый, то ли принц, то ли король Ланс I. Об этом красноречиво свидетельствовали спотыкавшиеся толпы народа на улицах, азартно давившие песняка. Пил, похоже, весь город, честно выполняя повеление своего нового монарха. «И долго этого ханалия продолжаться будет?» — мрачно поинтересовалась Катран. «Нет», — с сожалением ответил ворон. «Всего 3 недели осталось, только месяц на праздник отпустили». «Мы разберемся», — посулил Денис. «Веди во дворец». «Сворачивай тот переулок. Пройдем через конюшни, а там кухня». «Почему не с парадного хода?» — возмутилась Катран. «Он знает, что делает», — одернул ее стажер. «С черного хода вернее, тем более его там невеста ждет». Денис ошибся. Невеста ворона не ждала. Она отрывалась по полной программе в окружении пьяных воробьев, распевая во всю глотку про какую-то кукушку, елкину макушку и еще соловья в придачу. При виде возлюбленной перья у их проводников стали дыбом, и он ринулся в атаку. Стажер кинулся было их разнимать, но Кэт решительно потянула его в сторону. — Хватит дурью маяться, идем за Лансом. Вон, конюшня уже рядом. — Да они же его... «Что с тобой?» — испугалась Катран. «Наверное, вспоминает кто-то». Денис сдернул шапку и вытер со лба пот. «А уши чего такие красные?» «Недобрым словом, видать, поминают», — предположил стажер. Он оказался прав. На встрече им топали гвардейцы его величества, внимательно вглядываясь в лица гуляк, которыми кишели улицы. Воины были очень злы и шли подозрительно ровно. «А где их черти носят?» — брызжал капрал, и тут его взгляд упал на ликвидаторов. «Трезвые! Братва! Трезвые!» — возликовал он. Денис отбросил в сторону лыжи, чтобы не мешали, и встал в стойку. «Ваше сиятельство! Вас не Денисом зовут?» «Фу!» — облегченно вздохнула Кэт. «А вы, Катран?» «Это мы», — ответил за обоих стажер. «Ну, наконец-то!» И тут произошло то, чего ликвидаторы ну никак не ожидали. Их подняли на руки и восторженно вопя потащили в сторону конюшен. «Мужики, да в чем проблема?» Стажер ерзал в дружественных руках. То, что в дружественных, он больше не сомневался, хотя косился весьма ревниво на дружественное объятие, в которое барахталась Катран. «Большая!» — страстно выдохнул капрал. «Все государство гуляет, лишь мы ждем, ждем». «Чего?» «Ничего, кого? Неужели не догадываетесь? Вас, ваше сиятельство, с подругой сейчас загрузим и с Богом». «Куда?» — всполошился стажер. «Куда приказано?» — строго уточнил капрал. Ликвидаторов втиснули в карету, рядом плюхнулась обалдевшая Катран, раздался вопль: «Гони их в шею!» Свистнул кнут, и застоявшиеся кони понесли. Ликвидаторы переглянулись. «Ты чего-нибудь понял?» «Нет». «А я поняла. Этот гад от нас избавиться пытается. Королевство отхватил, и нас куда подальше, деликатненько». Денис пощупал обивку, выглянул в окно, осмотрел все вокруг. «Золото? Ты, кажется, права. И ведь не подкопаться к подлецу. Слово сдержал, все условия выполнил». а клятва ликвидатора, а рыцарская кровь? Кровь в нем и играет. О, молодец, подсказала. А мы его быстро вернем на круги своя. Поворачивай! Заорал он кучеру, высунул голову в окошко и обомлел. Пока его заталкивали в карету, Денис больше смотрел на Катран и на дружественные руки, ее державшие. Лишь теперь он обратил внимание на весь выезд.